Вскоре после переезда в Петрозаводск Лонсевиль был вызван к начальнику завода, обер-берг-гауптману, англичанину Адаму Армстронгу. Обер-берг-гауптман — высший чин инженера по горному делу в XVIII веке. Стояла осень, черные реки Неглинка и Лососинка проносили через город желтые березовые листья и нагромождали их в пышные кучи около зеленых от гнили плотин. Столбы тусклого пламени из доменных печей озаряли по ночам мертвый город, и в освещении этом он чудился Лонсевилю бредом. Зарево выхватывало из кромешной темноты куски незнакомой и угнетавшей Лонсевиле жизни. Страшные усы будочника, поломанные мосты, мокрый нос пьяного, оравшего песню «Не знаешь, мать, как сердцу больно, не знаешь, горе ты мого». Обрывки афишек, извещавших, что в знак посещения завода государем с рабочих будут отчислять по 2 копейки с заработанного рубля на сооружение церкви в слободе Галиковки. Армстронг жил в губернаторском доме, построенном 2 полукружьями по обочинам площади, заросшей травой. Дом был благороден и прекрасен, как и все творения зодчего Растрелли. Лонсевиль долго не мог припомнить, в каком городе он видел подобное здание. Потом вспомнил и улыбнулся. Конечно, в Веймаре, куда они входили июньским утром. Как можно забыть запах воды и лип, и росу, падавшую с ветвей на сукно серых мундиров? Как можно забыть дым жаровин и золотую пену? Ее приходилось силой сдувать с тяжелых пивных кружек. Как можно забыть дом Гёте, где в тишине, среди бальзаминов, рождались мысли, волновавшие лучшие умы Европы? Воспоминание о Веймаре являлось, пожалуй, последней вспышкой детского бонапартизма. Портрет императора был потерян во время отступления, и новые мысли волновали Лонсевиля. Мысли о странной стране, где он находился. Армстронг принял Лонсевиля в темном кабинете, загроможденном, как старая кузница, образцами изделий завода, ядрами, кандалами, гирями и моделями пушек. Армстронг был толст и сумрачен. Губы его подрагивали неопределенной усмешкой. Разговор пришлось вести через старичка-переводчика, гувернера детей Армстронга. Англичанин плохо знал французский язык. «Я докладывал императору о вас», — пролаял Армстронг, не глядя на Лонсевиля. «Его Величество повелел оставить вас на заводе до окончания войны, и будь вы покажете старание и опыт в своем деле, заключить с вами контракт на работу в дальнейшем». Вы назначаетесь в литейную мастерскую помощником пушечного мастера Кларка. — Я пленный, — горячо ответил Лонсевиль. — До окончания войны я принужден жить и работать здесь, но ничто в дальнейшем не заставит меня остаться в этой жестокой стране. Армстронг поднял темные веки и тяжело взглянул на Лонсевиля. Тот невольно отвернулся. В этом англичанине все, вплоть до припухлых век и редких бакенбард, казалось отлитым из чугуна. С чугунной усмешкой Армстронг порылся в ящике стола, вынул горсть мелких бляшек и разложил их перед собой. «Последствия свободы, равенства и братства столь очевидны и отвратительны», — сказал он, перебирая бляшки, — «что жестокость необходима. Вы джентльмен, и я хочу говорить с вами свободно. Россию можно назвать страной не столь жестокой, сколь несчастной. Беззаконие господствует сверху донизу, от приближенных венценосца до последнего городничего. Вот небольшой тому пример. В разгар войны, когда ядра были нужнее хлеба, я получил приказ изготовлять в числе прочих вещей железные пуговицы с гербами всех губерний Российской империи. Армстронг придвинул бляшки Ланцевилю. Рука его тяжело прошла по столу, точно он толкал стальную отливку. Ланцевиль рассеянно взглянул на пуговицы с орлами, секирами и летящими на чугунных крылышках архистратигами и потер лоб. Разговор с англичанином раздражал его и вызывал утомление. Этим утром в литейном цехе он видел обнаженного до пояса старика-рабочего со спиной, исполосованной синими шрамами. То были следы порки. «Вы британец! Вы сын страны, кричащий на всех перекрестках об уважении к человеку!» Ланцевиль взглянул на крутой лоб Армстронга. «Как можете вы сносить порку?» Армстронг встал, давая понять, что разговор, принявший острый характер, окончен. «Мне нет дела до чужих законов», — промолвил он сухо. «Я думаю, что в армии Бонапарта тоже было принято хлестать плетьми лошадей, чтобы заставить работать, а не кормить их сахаром. Мой знаменитый путешественник, начальник завода, шотландский инженер и кавалер Гаскоин, потребовал у царского правительства полной независимости от русских властей. Только благодаря этому он создал завод и ввел самый рачительный, карронский способ литья чугуна в воздушных печах». Карронский способ литья чугуна. Плавка руды горячим воздухом. Впервые был введен на Карронском литейном заводе в Шотландии. Армстронг проводил Ланцевиля до дверей кабинета и пригласил в ближайшее воскресенье к себе на бал. Балы Армстронга славились по Аланецкому краю обилием еды, пышностью и скукой. Ланцевиль вышел. Ветер Санежского озера доносил запах мокрой сосновой коры. По черной озерной воде плавала мертвая карта северного звездного неба. Только к рассвету, когда озеро покрылось редкими хлопьями чаек и рыбачьих парусов, Ланцевиль уснул. Тоска по Франции, по ветру с Альп мучила его в эту ночь с особой силой. Глава третья. Гувернера детей Армстронга звали Филипп Бараль. Он был француз, родом из Эльзаса. Подружившись с Ланцевилем, старичок выболтал ему невеселую историю своей жизни. В 1765 году его старший брат, негоциант, получил от императрицы Екатерины разрешение возвести на месте закрытого чугунно-литейного завода в Петрозаводске, построенного еще при Петре, небольшую жестяную фабрику. Брат вызвал Филиппа из Эльзаса и поручил ему вести счетоводство. Фабрика изготовляла из сибирской руды жестяную посуду, серпы, наперстки и стальные кирасы. Бараль с восхищением вспоминал парады кирасирских полков в Петербурге в новеньких баралевских кирасах. «Мы зажгли на этой холодной стали солнце Прованса!» — кричал он пронзительно, как все глуховатые люди, и утирал остренький нос коричневым платком. Через несколько лет фабрика пришла в упадок. Русское правительство отказалось отпускать Баралю сибирскую руду. Бараль-старший вернулся во Францию, где был убит во время революции. Бараль-младший остался распродавать фабричное имущество. Связь с Францией была потеряна, и старик поступил конторщиком на Александровский завод. В то время его восстанавливали, и адмирал Грейк привез на завод из Шотландии множество инженеров, мастеров и художников во главе с кавалером Гаскоином. Гаскоин умер несколько лет назад, но до сих пор Бараль с ужасом вспоминал этого бесноватого англичанина. По его словам, Гаскоин был груб, жаден и нетерпим. Не было такого порока, которого бы старик не приписал Гаскоину. Он даже считал его виновником своей глухоты. «Помилуйте, Разве можно производить такие дикие пробы новых пушек, какие придумал Гаскоин? Пробы эти назывались тягчайшим аглицким коронным испытанием. В пушку забивали порох, пыжи и 5 ядер. Последнее ядро торчало из дула, и стреляли, полагаясь на милосердие Святой Девы. Иные пушки разлетались в куски. Во время одного из взрывов погибло 3 рабочих, а Бараль оглох на левое ухо. И во всем этом был виноват Гаскоин. Лансевиль заинтересовался Гаскоином. Имя его повторялось на заводе ежеминутно. Болтовне пустого и раздражительного гувернера Лансевиль доверял очень мало, особенно после того, как узнал, что Бараль — роялист. Когда пришло известие о битве при Ватерлоо, в страшный день падения Бонапарта, Бараль устроил для себя праздник. Он надел шелковый камзол, кружевной галстук с вышитыми серебром королевскими лилиями и пошел гулять на набережную. Он постукивал палкой по мшистым валунам и размышлял о плеяде людовиков, создавших из Франции прелестный рай для легкомысленных вельмож и женщин. Если бы Лансевиль не был артиллерийским инженером, он занялся бы составлением биографий замечательных людей. Любимой его книгой всегда оставался Плутарх. Лансевиль любил распутывать историю чужих существований, как клубок свалявшихся ниток. Он справедливо считал, что нет ни одной, даже самой ничтожной человеческой жизни, где не отражалась бы эпоха, то блистательная, то грубая и жестокая, как империя Александра. Склонность Лансевиля к изучению биографии вызывала симпатии к нему среди окружающих. Следуя своему влечению, Лансевиль любил беседовать с людьми различных общественных ступеней и молча выслушивать исповеди, давая каждому право считать себя его мимолетным другом и наперсником. В свободные часы Лансевиль думал над всем услышанным, и лицо его приобретало холодное и острое выражение. Он совсем не был так человеколюбив без разбора, как то могло показаться на первый взгляд. На Александровском заводе из 3 занимавших его людей — Гаскойна, квартирного хозяина, литейщика Мартынова и чернорабочего старика Костыля — Лансевилю удалось узнать кое-что лишь о Гаскойне и Мартынове. От Костыля Лансевиль ничего не мог добиться. На лбу и щеках у Костыля были выжжены 3 буквы — В, О и З. В ответ на расспросы Лансевиля Костыль поглядывал испуганно и дико. Мартынов же побаивался посвятить Лансевиля в тайну Костыля, мало пока доверяя французскому офицеру. Гаскоин оказался совсем не таким, каким он чудился жалкому гувернеру. Этот спокойный, светлоглазый шотландец был по натуре реформатором и воротилой дельцом. Он создал на развалинах Петровского завода лучший пушечный завод в России, названный Александровским. Он ввел каронский способ литья в воздушных печах и начал работать на английском угле. Он добился больших прав и не терпел ни малейшего вмешательства в дела завода. Он холодно третировал немудрых оланецких губернаторов и окружил себя армией соотечественников, англичан. Он потребовал для себя 2500 фунтов стерлингов в год и крупной доли из прибыли завода. Берг-коллегия согласилась. Берг-коллегия — ведомство, управлявшее горной промышленностью в XVIII веке, была учреждена Петром I. Гаскоин стал неограниченным правителем завода и почти всего Оланецкого края. Доходы завода росли с неслыханной быстротой. Это объяснялось просто. Гаскоин ввел много новых производств, а рабочим платил нищенские деньги от 25 до 100 рублей в год. Бараль подарил Лансевилю отлитый из чугуна тончайшей работы барельеф, «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи. Литье это было исполнено по распоряжению Гаскоина. Лансевиль повесил барельеф над койкой. Разглядывая его, он вспоминал фрески итальянских церквей, как бы просвечивавшие через мутную воду. Ланцевиль всегда чувствовал склонность к архитектуре и считал, что единственное свойство, достойное уважения в бесноватом англичанине, его любовь к литью барельефов, бюстов, балюстрад и садовых решеток. Но Гаскоин относился к художественному литью как к забаве и отдыху. Он начал изготовлять на Александровском заводе земледельческие и предельные машины и отлил огненную, паровую, машину для Воицкого золотого рудника. Это было настоящее дело, достойное английского инженера. Серьезные работы задерживались из-за пустяков. От Гаскоина требовали отливки садовых скамеек, перил для петербургских дворцов и бронзовых ваз для дворцовых парков. Гаскоин пожимал плечами, соглашался. «Ну что ж, рабская страна взамен машин требует украшений. Будем ее украшать». То было время, когда великие зодчие Растрелли, Кваренги, Камерон и Воронихин создавали каменный величественный ансамбль императорской России. Его густо обкуривал нищий дым деревень. Порфир блестел над него и как бы омытый слезами безвестных строителей. Россия боязливо кряхтела, скрывая под отрепьями сизые рубцы от плетей. Блистательные фейерверки взлетали над навозом крепостных погостов, и огненный вензель императрицы, громадная буква «Е», высовывал насмешливый язык в ответ на проклятие. Гаскоин добросовестно отливал цветочные вазы, дельфинов и нимф, бюсты Павла со вздернутыми ноздрями и кандалы для каторжан. Вазы принимались по внешнему виду, кандалы — по звону. Лучшими считали те, что звенели от малейшего прикосновения. Но главной работой была отливка морских пушек, лафетов, бомб, гранат и брандкугелей. Принимать их приезжали чины Адмиралтейства, очень схожие друг с другом красноносые старички, пившие в изобилии наливки и нечистые на руку. Пушки принимали на глаз, грузили на баржи галиоты и отправляли в Кронштадт. Незадолго до смерти Гаскоин был назначен директором Кронштадтского и Луганского пушечных заводов. Он приобрел облик русского вельможи, стал ленив, тяжеловат, грубо шутил, толкал палкой в затылок ямщиков и ходил по заводу в халате. Воспоминания о туманной Шотландии, о танцах под звуки волынки, песнях Оссиана и реках, полных форели, приходили к Гаскоину все реже. Только по старой привычке он изредка вздыхал и приговаривал: «Чудно живется в веселом городке Эдинбурге». Глава четвертая. Ланцевиль не любил англичан и всего английского. Завод работал на английской глине и английском угле. Только руда шла местная, озерная, но в ней было столько воды, что в доменных печах постоянно случались взрывы. Ланцевиль решил заменить английскую глину оланецкой. Говорили, что на южном берегу озера, около Вытигры, есть превосходная глина, годная для литейного дела. Ланцевиль получил разрешение от Армстронга поехать в Вытигру. Он взял с собой Мартынова и четырех чиновников заводской конторы. Три дня они плыли по Свинцовому озеру. Изредка оно серебрилось от ряби. Стояло бабье лето. Ланцевиль читал Плутарха и Руссо и беседовал с Мартыновым, коверкая русские слова. Чиновники пили водку. Они условились пить, не произнося самого слова «водка». Каждое утро начинался один и тот же разговор. «Неплохо бы, а?» — спрашивал один из чиновников. «Да, не вредно бы», — отзывался другой. «Пожалуй, стоит, как полагаешь». «Так в чем дело? Я сбегаю в каюту и принесу». Днем чиновники, напившись, спали на палубе и храпели так, что Лансевиль не находил себе места. Матросы пинали их сапогами и грозились выбросить в воду. Матросы были раскольники из Поморского согласия и не потребляли ни водки, ни табаку. Шкипер, тощий мужик с ястребиными глазами, тяжело икал и хватался за низ живота. Он рассказал Лансевилю, что у него вывалилась кишка, и случилось это все из-за того же подлого англичанина Гаскойна. Гаскойн отлил несколько икон из чугуна весом по 5 пудов. Шкипер пытался один поднять такую икону во время крестного хода, но в животе лопнула таинственная жила и хряснул мысолок. На корабле Лансевиль написал письмо Марии Трините. «Дорогой друг, я не решаюсь просить вас приехать сюда хотя бы на месяц. Разрешение вы могли бы получить у русского посланника в Париже, но дорога утомительна и угрюма. Я не хочу подвергать ваше воображение столь тяжким испытаниям. До сих пор я живу подобно пленному и знаю, что отсюда меня не выпустят. Начальник завода, англичанин Армстронг, в ответ на мою просьбу отпустить меня во Францию, рассказал много интересных подробностей о Шлиссельбургской тюрьме, находящейся невдалеке отсюда. Туда царь заточает людей на всю жизнь, и имена их раньше смерти заносятся в списки мертвых. Я устал. Я часто болею лихорадкой. Любовь моя к вам прошла ряд тяжких испытаний в ошибках, сражениях и одиночестве. Я берегу ее как последнее ощущение юности. Прошло 2 года, но я не имею никаких известий от вас. В Вытегре остановились в подворье женского монастыря. Пахло кислым хлебом и болиголовом. На горах белели церкви и березы. У плотин шумела зеленая вода. Монахини-белички с черным флером, свисавшим до пят, семенили по дорожкам и опускали перед Лансевилем глаза. Их пухлые щеки покрывала больная монастырская бледность. В Вытегре Лансевиль купался вместе с чиновниками и Мартыновым. Когда чиновники разделись, Лансевиль вздрогнул от отвращения. На их ягодицах синели тонкие злые шрамы. «Неужто в России бьют плетьми даже чиновников?» — спросил Лансевиль Мартынова. «Так ведь они заводские чиновники, сироты», — ответил Мартынов равнодушно. «К нам на завод привозят сирот из Рязани и Тулы, учат счету и письму, потом они и служат здесь до самой смерти. У нас, почитай, вся контора из сирот. Их, конечно, порют, они не дворяне». В нескольких верстах от Вытегры Лансевиль нашел глину. Чиновники были оставлены для добычи глины и отправки ее на завод. Лансевиль же с Мартыновым выехали обратно в Петрозаводск. Опять на озере стояло безветрие, и солнце погружалось в серый пепел туч. Лансевиля трепала жестокая лихорадка. Мартынов сидел рядом с Лансевилем и вполголоса рассказывал о своей жизни. «Меня тоже секли, ваше высокородие. Дали мне 50 ударов. Год хворал, все нутро рудой запеклось. Пороли меня за нашего деревенского попа. Пьяница поп, охальник поп, всю деревню держал в трепете. Работал я в тогдашнее время на заводе шишельником. Шишельник — рабочий, изготовляющий из глины формы для литья. Сталь мы делали знаменитую, даже в Англию ее отсылали. При царице Екатерине приезжали за этой сталью аглицкие морские офицеры, солидные белорусые, в синих тонких камзолах при серебряных шпагах. Работали мы круглый год без отдыха, только на Рождество да на Пасху давали нам на неделю выход. Платили мелок плохо, как и сейчас платят. Мне назначили 40 рублей серебром в год, да на малых ребят по 20 рублей в год. У меня их двое. «Считай, 80 рублей. Повиновение у нас на заводе военное. Шагнул не так, получай вычет. Аккуратно надо было себя держать. Особливо с аглицкими мастерами. Вы человек французского звания, доходчивый к простому народу. Вам не обидно такие слова слышать? Приехал я как-то на Пасху и слышу, поп похваляется по деревне, что жонку мою себе забрал. Встретил я его пьяного и плюнул в рыжее рыло. Он в кулаки. Я, как замечаете, был парень крепкий. Пришлось попу плохо. Взяли меня в наручники, привезли на завод, судили. И вышла во время суда такая история, ваше высокородие, что, почитай, по всей Руси другой такой не было. Суд у нас помещался в губернаторском доме. Сгорел теперь тот дом. А рядом через прихожую жил и сам губернатор, его превосходительство господин Державин. Гимны писал, но человек был тихий. Завел он себе медвежонка по имени Яша. Судят меня. Поговорили то да сё. Поп на суде сидит трезвый и кроткий, как овца. Только волос рыжий злым огнем горит. Начали читать приговор, и вдруг шасть, медвежонок, в присутственный зал вкатился прямо к столу. Схватил лапами красное сукно и со всеми делами, и стаканами, и колокольчиками, и чернильницами грох на пол. Зачал рвать на мелкие части, рычит, зерцало разбил, писарю руку окровенил. Едва солдаты Яшу поймали. Судьи объявили, по елику зерцало разбито неосмысленным зверем, приговор силу теряет, и надо, мол, судить сызнова, а на господина Державина послать жалобу в Санкт-Петербург. Пошло дело в Сенат, потом к самой императрице, и повелела она дать мне, безо всякого суда, 50 плетей, а медвежонка того убить. Однако отсидел я во строге, дожидаясь царской милости лишний годок. Да до суда отсидел 5 месяцев. Вот и сочтите, ваше высокородие, сколько выйдет. Ежели правду сказать, то доля моя счастливая. Иные прочие, дожидаясь суда, по 10 лет гниют в цепях да в царских ямах. Ко времени суда никакой вины не остается. Вся вина в воздух уходит, и остаются от человека одни вши да смрад. Рассвет зеленел над туманным озером. На далеком берегу горели костры. Над ними переливалась блеском ключевой воды утренняя звезда Венера. «Судьбина наша чугунная, а сами мы царские да барские», — промолвил Мартынов. «И вам назначено царской волей помереть на Александровском заводе». Ланцевиль глухо застонал. Ему приснился фрегат, быстро резавший мутные волны. В каюте капитана блестел лакированный ларец. В нем лежал пакет, письмо от Марии. «Зачем вы отправили письмо морем?» — спросил Ланцевиль и открыл глаза. «Ай! Ай!» — кричали над ним испуганные чайки. На лбу выступила обильная испарина. Мартынов отошел на цыпочках и сел покурить у борта. Озеро уже шумело. Начиналась предрассветная качка. «Судьбина наша чугунная!» — пробормотал Мартынов. «И конца ей никак не сыщешь. Вот, милок француз, ваше высокородие, какие наши дела!» Глава 5. Балы у Армстронга поражали Ланцевиля не меньше, чем порка. То были длинные и вялые балы, где надоевшие друг другу люди приправляли провинциальную скуку жареной медвежатиной и острой сплетней. Балы устраивались по любому поводу. На этот раз балом было ознаменовано открытие на заводе мастерских для сверления пушечных жерл

порожденное прошедшим, надвигалось с неясным гулом, а прошедшее таяло безвозвратно. Лансевиль решил записывать, хотя бы наспех, все, что касалось переплетения эпох, на переломе которых ему суждено было жить. Первый толчок к записям дала встреча Ламсдорфа с костылем. На пробе пушек присутствовало все заводское начальство. Падал пухлый и теплый мартовский снег. Он был настолько непрочен, что от самого ничтожного звука, от удара кувалды по наковальне и великопостного звона колоколов, слетал с деревьев и падал хлопьями на серые плащи офицеров. Костыль был приставлен сметать снег с бронзовых орудийных стволов. Вензель императора Александра блестел на них самоварной медью. Ламсдорф пристально взглянул на костыля и сделал знак, чтобы тот подошел. Генеральские баки и глаза ничем не отличались от цвета пасмурного неба. Костыль понуро стоял перед Ламсдорфом и смотрел на острые носки генеральских сапог. По привычке ему хотелось нагнуться и смахнуть снег с черного лака. Ламсдорф шагнул к костылю, величественным жестом выпростал руку из-под плаща. Золотое шитье мундира тускло блеснуло в глаза окружающим. И сдернул с костыля шапку. Армстронг поморщился. Он ждал грубой вспышки генеральского гнева на непочтительного холопа. Но Ламсдорф улыбнулся сухими губами и спросил. «Меня знаешь?» «Как не знать? Знаю!» Костыль поглядел на шапку. Генерал бросил ее в снег около орудий. «Вот, государи мои!» Ламсдорф положил на голову костыля тяжелую руку в кожаной перчатке. «Вот пример подлинного монаршего благоволения к заблудшим подданным. Глядите сюда!» Ламсдорф взял костыля за волосы, откинул его голову и медленно обвел пальцами шрамы на его щеках и лбу. Клейма В, О и З. «Сии знаки выжжены по приговору императорского сената». Он поворачивал голову костыля решительно и умело, точно показывал собравшимся ручного зверя. Костыль вправду стал похож на ярмарочного медведя. Он топтался, глядя в снег, и багровая кровь неторопливо растекалась от его шеи к ушам. «В Кижах был?» «Так точно, был», — тихо ответил костыль. «Климку Соболева помнишь?» «Запамятовал, ваша светлость». «То-то запамятовал». Ламсдорф, забыв о том, что рука его крепко держит костыля за взъерошенные волосы, взглянул на почтительную толпу, окружавшую его, и медленно заговорил. «Вот один из 9000 мятежников, возмутившихся против императрицы Екатерины. Приписные к нашему заводу холопы, пользуясь дикостью окрестных лесов и отсутствием гарнизона, безнаказанно буйствовали 3 года, остановили завод и лишили государства оружия, потребного для войны с турками. Роте Зюдерманландского полка, в коем я служил в то время в малом чине, посчастливилось окружить мятежников в погосте Кижи и принудить к покорности орудийной пальбой. История сия поучительна. О ней надлежало бы рассказывать более пространно вечерком за фараоном и бутылкой Рейнвейна». Армстронг хмуро поклонился, выражая согласие на вечер с фараоном и бутылкой Рейнвейна. Ламсдорф вспомнил, что держит костыля за волосы, оттолкнул его и отряхнул перчатки. Торжественный и прямой, он двинулся вперед под унылый перезвон колоколов и шепот инженеров, поспешавших сзади. Громыхнула первая пушка, началась проба. Солдаты стояли у лафетов, не смея шелохнуться. Талый снег щекотал их лица, капал с носов и стекал по рыжим усам

что Европе снова наступил на горло императорский каблук, и народами руководят короли, злые и нечистоплотные, как обезьяны. Ланцевиль сжал голову руками. Потом он встал и стремительно вышел. Ларин взглянул на его бледный профиль, промелькнувший в багровом пламени задрожавших свечей, и прошептал соседу. «Как он похож на Руже де Лиля!» Он настолько растерялся, что позабыл проводить Ланцевиля до дверей. Ланцевиль быстро шел по улицам. Сырой ветер шумел в садах, и было явственно слышно, как хрустит и оседает снег. В порывах ветра Ланцевиль улавливал похожий на рыдание и радостный крик, напев отдаленной Марсельезы. Он усмехнулся, вспомнив о выпитом вине. Глава 9. Ланцевиль не слышал рассказа Ламсдорфа о подавлении восстания приписных крестьян. Расспросив Ларина и двух смущенных юношей, присутствовавших при рассказе генерала, он составил ясную картину последних дней восстания. Поздней осенью 1770 года Соболев бежал из арестного дома в Петербурге и появился в Великой Губе. Лыкошин, предпочитавший отсиживаться на заводе в надежде, что восстание погаснет само по себе, получил из Петербурга приказ арестовать мятежника. Лыкошин отправил в Великую Губу солдат, но мятежники разоружили их. Вернувшись, солдаты рассказывали, что крестьяне вооружены, кроме самопалов, рогатинами и пестами. Лыкошин понял, что дальнейшее бездействие будет стоить чинов, орденов и свободы. Он двинул в гнездо восстания деревню Кижи крупные силы. После жестокого боя войска опять отступили. Ламсдорф донес, что мятежники идут сражаться, соблюдая все правила военного искусства. Когда солдаты подходили к Кижам, утопая в снегах, отряды лыжников-крестьян окружили их и нанесли сокрушительный удар с тыла. Численность мятежников Ламсдорф определил в 9000 человек. Он высказал предположение, что во главе восставших стоит умелый и упорный руководитель. «Климка Соболев, не иначе», — заметил Лыкошин, выслушав донесение. К тому времени обстановка складывалась для Лыкошина благоприятно. В Москве началась чума, и Екатерина как бы забыла о мятеже в Оланецком крае. Можно было выждать еще малость. Благо на заводе от безделья шла картежная игра и гремели балы. Лыкошин во всем, кроме военных дел, был человеком азарта. То был полководец второго ранга, ленивый и хитроватый. Военной славе он предпочитал славу бальных зал, где блеск вышитого мундира не требовал изнурительной погони за наглым холопом. Губернатор торопил Лыкошина. Он опасался, что в Заонежье воскресли нравы Великого Новгорода и крепнет крестьянская республика, грозящая всему краю жакерией. «Полноте, ваше сиятельство», — отвечал благодушно Лыкошин. «Вот снежок растает, тогда мы и подпалим зад у ваших новгородцев». «Воины», — как говаривал Юлий Цезарь, «даже бездействуя, бывает ужасно врагам». В начале лета 1771 года пришло известие о возмущении яицких казаков, и Лыкошин получил предписание, где было сказано: «По элику оланецкие мятежники могут обнадежиться преступным возмущением яицкого люда. Надлежит их разбить тотчас же с силой и решимостью, немедля, подобно прежнему, и не боясь причинить огорчительность государыне великим пролитием мужицкой крови». Тогда Лыкошин послал в Кижи с пехотой и артиллерией князя Урусова. Ламсдорфу он уже не доверял. Мятежники так привыкли к лености и бездеятельности войск, что допустили их войти в деревню и засели за церковной оградой. Начались хитроумные переговоры о сдаче. Клим Соболев отвечал князю резко и весело. Урусов багровел от гнева, чувствуя, что этот смерд находчивее его, князя, чье острословие стало притчей игорных домов. Дабы внести раздор в ряды мятежников, Урусов подослал к ним Калистратова, окончательно раскаявшегося и перешедшего на сторону начальства. Мятежники Калистратова избили и прогнали. Воспользовавшись сумятицей с Калистратовым, Урусов подвез пушки и навел их на церковный двор. Мятежники смеялись и показывали артиллеристам кукиши. В церкви шла беспрерывная служба. Соболев был уверен, что офицеры не решатся стрелять по храму во время богослужения. Он ждал предательства, но не допускал мысли о кощунстве. Такова была дикая логика екатерининских времен. Урусов снял шляпу с плюмажем и махнул артиллеристам. Ударил первый залп. Мятежники смешались. Раздались крики, брань, потом одиночные выстрелы. «Картечь! Картечь!» — кричал в выступлении Урусов, и залпы били в упор в толпу крестьян. 3 часа мятежники сопротивлялись, прячась в церкви и среди могильных плит. Убитых сносили в алтарь. После каждого залпа от церкви отлетали щепки. Свинец дымился и распространял кислый дым. Кровь, густая, как слюна, капала в пыльную крапиву. К вечеру мятежники сдались. 80 человек во главе с Соболевым были согнаны на завод, закованы в цепи и отправлены в Петербург. Всем им, по приговору Сената, вырвали ноздри, выжгли на лице знаки, на лбу — букву «В», на правой щеке — «О», и на левой щеке — «З», и погнали на каторгу в Пилым. Клейма для знаков отлили на Александровском заводе. Глава 10. Ранней весной Ланцевиль был арестован и отправлен под конвоем в Петербург. Везли его небритые солдаты, охрипшие от бессонницы и водки. В воске было тесно. Угловатые тесаки били по ногам. От солдат несло сырым табачищем и потом. На ночлегах конвоиры били в шеи, поили Ланцевиля жидким чаем и безо всякого успеха любезничали со злыми хозяйками, пытаясь выклинчить вареной картошки и каши. В Петербурге Ланцевиль был доставлен к начальнику жандармской команды. Ланцевилю предъявили обвинение в распространении на Александровском заводе крайних мыслей, подрывающих устои империи. «Я офицер французской армии», — Ланцевиль посмотрел в глаза жандармского генерала, напоминавшие по цвету спитой чай. «Я имею право высказывать любые мысли. Вам известно, что в этой стране я нахожусь помимо воли. Неразумно требовать, чтобы человек, подчинившийся жестокой судьбе и живущий в обстановке враждебной, оправдывал варварство, столь же ему чуждое, как вам чужды идеи революции». Ланцевиль замолчал. В кабинете стояла густая тишина. За высокими окнами, за туманом серенького денька, во дворе казарм, желтых и величественных до скуки, глухо гремел барабан. «Да, вы офицер, но бывший армии Бонапарта», — язвительно ответил генерал. Потер сапогами один о другой и вздрогнул от пронзительного скрипа голенищ. Лицо его рвануло гримаса отвращения. Обдуманный ответ был сорван. Он вылетел из головы от этого омерзительного скрипа. Генерал никак не мог его припомнить и включить в полное изящество французские периоды. Он молчал. Молчание длилось так долго, что становилось тягостным и неприличным. Ланцевиль сказал требовательно: «Вы не можете карать меня как подданного иностранной державы. Империя Бонапарта разгромлена. Война окончена. Лучшим исходом из неприятной истории было бы высочайшее разрешение вернуться мне во Францию. Генерал поднял глаза от сапог. Хотелось поскорее избавиться от изможденного и скупого на слова французского офицера, пойти переменить сапоги и упечь в яму негодяя-сапожника. «Я представлю вашу просьбу на благоусмотрение императора». Генерал встал, и сапоги, зацепившись один за другой, снова взвизгнули зло и оглушительно. Ланцевиль посмотрел на ноги генерала. Тот покраснел и пробормотал быстро и резко. «Вы свободны. Разрешительные бумаги будут в скорости высланы на Александровский завод, где вам надлежит их дожидаться». Как передать чувство облегчения, охватившее Ланцевиля после этих слов? Оно было подобно порыву соленого ветра с моря. Сбегая по каменной, веющей холодом лестнице, Ланцевиль взглянул на себя в зеркало. Его глаза и волосы молодо блестели. Ланцевиль быстро накинул шинель и вышел на набережную. Под мостами шуршал зернистый ладожский лед. Величие тумана, несшегося над гранитной столицей, напоминало океан, берега Бискайского залива, где Ланцевиль провел часть детства. У Ланцевиля в Петербурге не было друзей. Единственным знакомым был архитектор Воронихин, приезжавший на Александровский завод заказывать чугунные базы для колонн Казанского собора. Ланцевиль пошел к нему. Перспектива величественного города разворачивалась перед ним смягченной мглой. А чугунные решетки мостов и бронзовые плечи памятников ударялись капли дождя. Они падали с черных ветвей. Сады источали запах лежалой листвы, сбрызнутой спиртом. Воронихина Ланцевиль застал за черчением. Сухой и седоватый архитектор заканчивал постройку Казанского собора. Обстоятельства встречи с Воронихиным Ланцевиль почти забыл. От утомления у него началась лихорадка. Он запомнил лишь утреннюю прогулку по городу в сопровождении архитектора. Рассказ Воронихина о своей жизни. Здесь Ланцевиль в последний раз использовал склонность к изучению биографий. Строгие мосты и садовые решетки, украшавшие Петербург и изготовленные на Александровском заводе. Они долго стояли у моста через Мойку, отлитого Гаскойном. Воронихин восхищался изгибом арки и обработкой мельчайших частей, напоминавших нагромождение индийских плодов. Налет на перилах моста был зеленоват, как цвет петербургского воздуха. Беседуя с Воронихиным, Ланцевиль вспомнил почему-то о Моцарте, Байроне, Гёте, о всех людях, живших блистательно и мудро и возвеличивших неповторимую эпоху своим существованием. Рассказ о жизни Воронихина, выслушанный Ланцевилем с величайшим вниманием, несколько примирил его с Россией. Прощаясь с архитектором, он даже почувствовал сожаление, что покидает эту страну. Он сравнивал ее с петербургскими туманами. За грязной их пеленой нет-нет, да и проглянет светлое золото адмиралтейской иглы. Воронихин был крепостным графа Строганова, владетеля Пермского края. Архитектор родился в городе Усолье, диком и сером, как волчья шкура, окруженном болотами, лесами и соляными варницами. Он прожил детство, ничем не отличное от детства крестьянских детей. В отрочестве способности к рисованию выделили его из среды неуклюжих и запуганных товарищей. Его послали в ученье. Он жил в Петербурге, Риме, Флоренции, и багряная итальянская осень, гравюры Пиранези и мраморы Рима создали из курносого усольского мальчишки величайшего архитектора XIX века. Пиранези, 1720-1778. Итальянский художник-гравер, прославившийся гравюрами, изображавшими архитектурные памятники Италии. он научился воплощать в бронзе и граните чужие мысли о славе. Он строил величественный Казанский собор, не имевший на первый взгляд веса. Настолько соразмерны были его объемы. Из Петербурга Ланцевиль уехал на рассвете холодного апрельского дня. В двух верстах от столицы, когда был еще виден шпиль Адмиралтейства, возок застрял в грязи. Грязь и нищета снова окружили Ланцевиля, сменив холодное великолепие петербургских проспектов. Ланцевиль закутался в шинель, откинулся в глубину воска и уснул. Небо побрызгивало частым дождем. Глава 11. В селе Подпорожье на Свири жила знаменитая плакальщица, бабка Анфиса. Изба ее стояла над рекой. По реке несло онежский лед, громыхавший в каменных порогах. Конец апреля выпал жаркий. Березовые рощи качались в зеленом дыму маслянистых почек. Синий ветер раздувал по небу клочья облаков. Рыжий ямщик Лихарев пришел к бабке с великой просьбой отпеть проезжего, умершего от горячки. Бабка накинула шаль и пошла на почтовую станцию. Проезжий лежал в амбаре в длинном гробу, сколоченном из неструганных досок. «Где же его хоронить-то?» — спросила бабка. — Да надо быть, повезу на завод. — А какой он веры? — Французской. Больно строгий до себя человек. Надысь вызвал меня, сам чуть дышит. Письмо дал. Отправь, говорит, с завода на родину. Велел мне достать из баула значок военный. Приколол его к вороту шинели. Накрылся той самой шинелью и помер. «Говорил чего?» «Да чего-то говорил, не по-нашему. Смотрительша сын была». Бабка Анфиса вошла в амбар, откинула платок с лица покойника и ахнула. «Похож!» «Похож на сына Ивана, убитого на германской земле. Вот как похож!» Бабка обняла тело Ланцевиля, прижалась головой к медному значку на вороте серой шинели, номеру наполеоновского полка, где служил Ланцевиль, и запела звенящим, томительным голосом. Анфиса никогда не пела обыкновенных причитаний. Она их придумывала около каждого гроба, и почему-то каждый покойник был ей жалок и мил, как родной. «Вот весна пришла, за окном стоит, а ты лежишь, соколик милый, ничего не надобно тебе, ни слезы материнской, ни жалости девичьей. Причалила ладья к последнему небесному плоту. Сам Господь к тебе идет, сам Господь подымает тебя, знает, помер на далекой сторонушке». Лихарев утер армяком нос. Больно жалостливо пела старуха. «Горе великое ходило за тобой по земле, сердце кровавое носил, боль сиротскую. Нечто можно жить одному на чужих глазах, помереть в пути да в распутицу». Только три человека плакали над трупом инженера по литью пушек Шарля Ланцевиля. Бабка Анфиса, ямщик и жена смотрителя почтовой станции, молодая, приглядная женщина с насурмленными бровями. Прощаясь, она поцеловала Ланцевиля в лоб, и крупная слеза упала на мертвое лицо и запуталась в ресницах. Лихарев перекрестился, закрыл гроб крышкой и увязал мокрой веревкой. В деревне Роб-Ручей, вблизи Петрозаводска, тележку Лихарева остановили жандармы. Они отобрали у Лихарева все вещи Ланцевиля. Только письмо Лихарев скрыл на груди. Жандармы открыли гроб, осмотрели умершего и приказали Лихареву везти тело в Петрозаводск, на немецкое кладбище, да поменьше болтать в дороге. Лихарев повздыхал и поехал. Дорогой он выпил и беседовал со своим немым спутником, бахвались, что перехитрил жандармов и не отдал письма, за что будет ему, Лихареву, богатая мзда на небесах. «Родимый!» — бормотал Лихарев, икая на ухабах. «Ты на меня надейся, я все постигаю. В свой срок ты, видать, помер. Не в смерть бы я тебя завез, так во строк, а он, надо быть, горше смерти». Через сутки тело Ланцевиля лежало в холодной часовне на немецком кладбище в Петрозаводске. Письмо Ланцевиля Лихарев передал по начальству, и оно попало к Армстронгу. Армстронг вызвал Бараля, запер кабинет на ключ, вскрыл пакет и потребовал перевести письмо на английский язык. «Было бы недостойно джентльмена, — сказал он, — вскрывать частные письма. Но мы имеем дело с человеком, заподозренным в якобинстве. Прямой долг повелевает мне узнать содержание пакета». «Письмо на имя женщины, Марии Трините», — тихо промолвил Бараль. «Все равно читайте». «Я был арестован, отвезен в Петербург, но после допроса получил свободу и разрешение вернуться во Францию. Впервые за годы сердечных лишений и одиночества я испытал ощущение полного счастья. Но напрасно. На обратном пути в Петрозаводск я заболел тягчайшей лихорадкой. Я лежу на почтовой станции в деревне Подпорожье, в 3 днях пути от Петербурга. Не пугайтесь, если на этом листе вы найдете следы крови. Невежественный здешний лекарь поставил мне пиявки к вискам, и все лицо у меня залито кровью. Я очень слаб, часто впадаю в беспамятство. Я умру не позже, чем ночью. Я вспоминаю свою жизнь и заклинаю вас, любите память обо мне, иначе мысль о смерти становится невыносимой. Вы знаете, что я был честен, ненавидел рабство и варварство и любил свободу, мудрость и веселье. Всю глубину человеческого несчастья я узнал только в России, на Александровском заводе. Я бы вернулся во Францию иным, не офицером победоносной армии, пахнущим пылью походов и сиренью рейнских садов, а мстителем и солдатом. Я жил бы во имя возмездия, во имя мудрости и блеска человеческого ума, задушенного королевским режимом. Я любил и люблю вас. Здесь, в черном мраке этой ужасной страны, я готов кричать от отчаяния и плакать по вас, как плачет ребенок по убитой на его глазах матери. Я поступил предусмотрительно. Прежде всего я написал адрес на конверте, чтобы отправить письмо, даже если оно не будет закончено. Опять вечер. Над черными елями, там далеко, где Париж, заходит луна. Я прислушиваюсь к собственным стонам. Почему я не умер под Бородином или на Висле? Комната залита заревом луны. Светило ночи восходит над обширной страной очень медленно, и столь же медленно иссякают мои последние силы. Я хотел бы дождаться солнца. «Все», — сказал Бараль, — «письмо не дописано». «Светило ночи», — пробурчал Армстронг, и кривая усмешка сползла с его губ и исчезла в дыму коротенькой трубки. «Астра де нюи! Астра де нюи!» — повторил он по-французски. «Господин Бараль, для чего нужны на земле поэты?» «Для усовершенствования в языке, сударь». «Но не для литья пушек, я полагаю. Каждая страна прекрасно обошлась бы без поэтов. К сожалению, закон разрешает оплачивать человеческую болтовню». «Письмо этого поэта